Глава 30. С отъезда Марата прошло 5 дней. Мы со Светкой платье так и не выбрали. Если мне какое-то более-менее нравилось, она его браковала, дескать, замуж выхожу раз и навсегда, значит, и платье должно быть особенное, а не просто «пойдет». С самого утра пришлось заскочить в университет, переговорить с научным руководителем насчет курсовой, так что пришлось столкнуться и с одногруппниками, которые сразу заметили мое помолвочное кольцо. Кое-как от них отвязавшись, заскочила по дороге в туалет, а затем спустилась вниз. Остановилась около гардеробной, дождалась, когда мне дадут ветровку, и потопала на выход, встречая по пути одногруппниц и знакомых. «Видели брюлик на пальце Тихомировой? Явно олигарха себе отхватила. Мне бы так. Может, позвать ее в клуб? Наверняка у ее жениха есть много друзей. Ну, я слышала, что и дядька у нее ничего так. Я бы...» Чужие шепотки доносились до меня со всех сторон. Я не ожидала стать объектом сплетен, но и не скрывала свой отныне новый статус, который по сарафанному радио распространился среди студентов, а откровения про дядю Захара и вовсе вогнали меня в краску. «Слушай, Белль!» Вдруг откликнули меня, но я быстро побежала на выход. «Извини, Лен, тороплюсь, потом поговорим!» Крикнула, не желая ни с кем пересекаться. «Еще не хватало таких акул знакомить с дядей. Мне такие невестки даром не нужны. Бр. Только я вышла из здания университета и расслабилась, как передо мной внезапно возникла чужая фигура. До того неожиданно, что я испугалась и больно ударилась о вращающуюся дверь. «Ай!» Отскочила и глянула на источник своего испуга. Прижала к груди руку и попятилась, но сзади была лишь стена. Напротив меня продолжал стоять Егорка Любавин, о котором я стала забывать. Под ложечкой засосала от страха, но я попыталась затолкать его так глубоко, чтобы он не отразился на глазах. «Привет, Белослава, давно не виделись». Парень поправил очки и зажал под мышкой документы, с которыми шел в университет. «Да». Мой ответ был коротким, я еле сдержалась, чтобы не выпалить, что век бы его морду не видела. «Твой мужчина сделал тебе предложение?» Вдруг напрягся Егорка, и я быстро опустила руку, а затем спрятала ее за спину. Мало ли, вдруг у него глаз, сглазливый. «Я же говорила, Марат — мой будущий муж». «Ясно». Это было единственное, что Любавин мне сказал. Даже удивительно, что с того раза, как Марат обозначил свою позицию перед ним и его братом Романом, он перестал меня преследовать и затих. Видимо, правду говорят, что мужчины боятся только мужчин. Он было открыл рот, чтобы что-то добавить, но в этот момент за его спиной возник его брат. «Добрый день, Белослава». «Добрый». Несмотря на то, что все вопросы с Егором были решены, от Романа я была не в восторге. От его присутствия у меня мороз по коже. Мужские глаза цепко оглядели мое лицо, спустились ниже и также внимательно изучили кольцо на моем безымянном пальце. На его лбу проскользнули морщины, но затем так быстро исчезли, что я решила, что мне показалось. «Поговорили с Егором?» Вдруг задал он мне вопрос. «О чем?» Ненавидела в эту секунду свой дрогнувший голос. От Романа не ускользнуло мое нервное состояние. На его губах даже возникла полуухмылка, словно он наслаждался моим страхом. Не стала бы сбрасывать эту версию со счетов. «Он хотел перед тобой извиниться. Перепутал любовь с обычной симпатией. Бывает». Роман пожал плечами. «Да, Белослава, прости, такого больше не повторится». Послушно кивнул Егорка и с опаской посмотрел на брата. Вид у Любавина-младшего был зашуганный какой-то и потерянный, но я не обратила на это внимания, желая поскорее убраться от их семейства подальше. «А где Марат? Перед ним мой брат также должен извиниться». «Не стоит, одного достаточно», ответила Роману напряженным тоном и поджала губы. Я настаиваю. Настоящий мужик, которого я пытаюсь сделать из брата, всегда должен держать слово перед другим мужиком. Стиснула челюсти и вынужденно качнула головой. Не получится. Он сейчас в отъезде. А теперь извините, мне нужно срочно по делам. Извинения я принимаю, Егор, так что до свидания. Я кивнула и бочком направилась к лестнице, быстро-быстро спускаясь по ступенькам. Чувствовала на себе ледяной взгляд, от которого у меня стыли внутренности, но обернуться не решилась, и без того зная, кто это был. Егорка не обладал такой пугающей энергетикой. Как только я ворвалась в толпу студентов, спешащих к входу в здание, перевела дыхание и позвонила Светке. «Все, я освободилась, экзекуторша моя, и вся твоя на сегодня». «Не экзекуторша, а фея крестная. О тебе же забочусь, Белль. Так, все, подгребай на набережную. Я такой салон присмотрела. Закачаешься. Думаю, сегодня мы сорвем джекпот». «Ты вчера так говорила». Я закатила глаза и потопала к остановке. Марат настоятельно просил меня не ездить на такси. Не знаю, то ли я стала такой покладистой, то ли он заразил меня своей паранойей, но я не артачилась и с некоторых пор стала ездить на автобусе. «Сегодня я на все 100 уверена», — прервала мои мысли бодрая подружка. «Ну все, жду тебя. Адрес под Вагису скину». Как только я подошла к остановке, тут как тут появился нужный автобус, так что я начала верить, что именно сегодня мы, наконец, купим то самое платье. Пока ехала к набережной, не покидало чувство, что что-то не так. Не сразу поняла, что же меня насторожило. Речь Романа. Непривычно правильная и совершенно несвойственная типичному зэку, которым он предстал в прошлый раз. Немного поразмыслив над этим, решила не портить себе настроение и выбросила посторонние мысли, не касающиеся свадьбы, из головы. Салон, в котором меня ждала Света, и правда оказался помпезным и элитным, дорогим на вид, да таким, что я засомневалась, что моих денег хватит. Я вошла внутрь и увидела подружку, которая сидела в кресле и спокойно попивала чаек. «Свет, ты уверена, что мы тут что-то купим?» Наклонилась и шепнула ей на ухо, с облегчением замечая, что рядом нет лишних ушей. «Не переживай, я звонила Марату, он сказал, докинет любую сумму». Не испугавшись моего резкого появления, она вдруг ошарашила меня своим заявлением. «Даже больше. Он и вовсе настаивает оплатить всю сумму. А 300к, заметь, я цитирую, оставить на булавке». От шока у меня подкосились ноги, и я присела около Светки. Та обмахнула меня журналом пару раз, приводя в чувство, но не помогло. Я знала, что Марат не беден, но не думала, что настолько, чтобы разбрасываться такими деньгами. «Привыкай, Белль. Замуж ты выходишь за состоятельного человека». Наши взгляды с подругой встретились, и она внезапно прищурилась, вглядываясь в мое лицо, будто пыталась там что-то обнаружить. «Стоп, стоп, Белль, а ты вообще знаешь, за кого замуж собираешься?» «За Марата». Я даже растерялась от такого странного вопроса. «Понятно, что за него. Я имею в виду, ты хоть в курсе, чем он занимается?» «Ну, он юрист?» Почему мой голос звучал так неуверенно? Он ведь сам сказал, что в юрсфере работает. «Ага, юрист. Пока тебя не было, я тут журнальчик пролистала». Светка сразу же сунула мне под нос нужную страницу. Не сразу я поняла, кто изображен на листе, а затем ахнула, узнав в нем Архарова. «Один из самых завидных женихов города, Белль. Он не просто юрист в Медиане, а один из партнеров. Не знаю уж, сколько у него там акций, но компания входит в топ-3 самых преуспевающих в стране. Так что сама понимаешь, не хухры-мухры». Откровенно говоря, я не понимала. Помусолила эту информацию внутри, и так, и эдак, но этот факт для меня ничего не значил. Дядя Захар тоже был не беден, но у нас в семье не делался упор на деньги, так что я не испытывала ни ликования, ни разочарования. Думается мне, что и Архаров не делает такой уж акцент на своих деньгах, ведь о своем состоянии не скрывал, даже всячески подчеркивал, что вполне способен содержать семью. «Главное, чтобы всякие девицы возле него не крутились», произнесла спустя несколько минут, когда любопытство Светы достигло апогея. «Ну, думаю, с этим проблем не будет. Ты меня знаешь, у меня на людей чуйка. Я твоего Марата еще тогда одобрила. Смотрит на тебя, как кот на сливке, просто ням-ням, так бы и съел тебя». «Скажешь тоже», — отмахнулась и стерла с лица глупую улыбку. В этот момент к нам с каким-то платьем направлялась девушка-консультант. «Кстати, пока тебя не было, я посмотрела фасоны и выбрала несколько платьев. Но одно там офигенное. Ты на него взглянешь и просто упадешь. Будешь вылитой принцессой». Энтузиазм Светки был заразителен. «Как скажешь, фея крестная». Я встала, направляясь в примерочную, и с этого момента началась экзекуция. Я перемерила по меньшей мере 10 платьев, уже начав уставать, но по итогу мы остановились на том варианте, который предложила Светка. Его мы как раз оставили напоследок. «Все, Бель, это оно!» Подружка вскочила и приложила ладошки к груди, глядя на меня восторженными глазами. С первого взгляда платье казалось простым, но когда я его надела, оно заиграло новыми красками. В отражении на меня смотрела фея с открытыми плечами, но руки при этом были прикрыты прозрачными рукавами. Красиво очерченная линия декольте подчеркивала хрупкие плечи. Облегающий лиф не делал акцент на груди, а скорее служил гармоничным истоком плавного перехода к тонкой талии, где ткань расклешалась к низу, делая его более объемным и перетекая к длинному королевскому подолу. Все выглядело так естественно и натурально, что я не могла оторвать от себя глаз. «Идеально!» Выдохнула, чувствуя одновременно восторг и облегчение. Пока не услышала цену, в два раза превышающую установленный мною лимит. Скрипнув зубами, не сразу согласилась на уговоры Светы, но в конце концов сдалась и приняла деньги от Марата, который он уже, как оказалось, перевел подруге. «Что?» Посмотрела она на меня невинным взглядом и расплатилась, даже глазом не моргнув. «Мужик должен платить. Привыкай, Бель». Я цокнула, но отвечать не стала. Оформив доставку на дом, так как я боялась, что своей удачливостью испорчу платье по дороге, мы вышли из салона уставшие, но счастливые. «Миссия выполнена, Бель!» Зажмурилась от светящего в глаза солнца подружка и поцеловала меня на прощание. «Я домой, а то сынок проголодался уже наверняка». «Странно, что Паша не трезвонит». «А, стой, вот и он! Алло!» Я махнула ей рукой, дескать, иди, а сама еще постояла, наблюдая за ее уходом. Оглянулась по сторонам и увидела пешеходный переход. Направилась к нему, как ни в чем не бывало, но беда пришла, откуда не ждали. Как только я шагнула на зебру, слева вдруг резко с места сорвалась машина, отчего я впала в ступор, ожидая наезда, но она неожиданно остановилась около меня, и оттуда выскочил Роман. «Осторожнее надо, Бель», — басовито произнес мужчина, подошел ко мне ближе и бесцеремонно схватил за руку. «Что вы делаете?» Прокричала в панике, когда он начал тащить меня к своему автомобилю, но он молчал. Как бы я ни брыкалась, силы были неравны. В какой-то момент Роман заломил мои руки за спину, а после на моих кистях защелкнулись наручники. Меня уронили на заднее сиденье машины, словно куль, сунули в рот кляп, а затем захлопнули дверь. Роман ловко обогнул машину, сел за руль и с визгом тормозов стартанул с места. Я лишь с облегчением успела увидеть, как в панике заметалась Светка, удачно заметившая мое похищение. Всю дорогу я тряслась, ощущая, как болят кисти рук, туго зажатые наручниками. С грязной тряпкой во рту я могла лишь мычать. Страх опоясывал грудь, мешая мне дышать, так что периодически я ловила приступы паники. И не сразу заметила, что слезы все это время медленно катились по щекам. Городские постройки сменялись частными домами, а затем и дачами. Но когда впереди замаячил пропускной пункт, и я была обрадовалась, что мне помогут, Роман завернул на тропинку справа и объехал территорию сбоку. В какой-то момент остановился около полуразваливающегося домика, вокруг которого было также захолустно и безлюдно. Все заросло травой, и не было надежды на то, что здесь обитали люди. «Наружу, принцесска!» Ухмыльнулся мужик, обернувшись ко мне с переднего сиденья. Но все, что я могла, это отрицательно качать головой. Роман заглушил машину, вышел, захлопнул за собой дверь, открыл мою и потянул меня на себя. Сколько бы я ни брыкалась, по итогу все равно оказалась снаружи. «Не дергайся, если хочешь жить!» Прошипел он мне на ухо, и я затихла, судорожно оглядываясь по сторонам и выискивая пути спасения. Но их не находилось. Застонала и снова заметалась, дергаясь в хватке Романа, когда мы подошли к входной двери в домик. Она была старой, деревянной и уже подгнившей, но все еще держалась на петлях. На удивление замка не было, мужчина просто потянул ее на себя и толкнул меня внутрь. Я споткнулась о порог, но удержалась на ногах и отбежала в угол, вставая к похитителю лицом. Он выглядел озабоченно и зло, но того, чего боялась, я в его глазах не увидела. Пока мы ехали, прокрутила в голове всевозможные причины, побудившие его пойти на преступление. «Заткнись, поняла? Хочешь вернуться к своему богачу целой и невредимой? Будешь тише воды, ниже травы. А если нет...» Роман достал из кармана спортивных штанов что-то продолговатое и блестящее, взмахнул рукой, и я с ужасом поняла, что это нож-бабочка. Он подошел ближе, провел по моей щеке лезвием, не раня кожу, но ощутимо надавливая, и я замерла, чувствуя себя как никогда беззащитной и слабой. «А теперь давай телефон, будем звонить твоему благоверному». Ощерился он и стал шариться по моим карманам. Я жалась к стенке, но от него в моем положении было некуда деться, так что пришлось вдыхать его неприятное амбре. Судя по всему, он недавно пил. «Где?» Зарычал, не найдя смартфон. Я покачала головой, и он вынужденно потянул тряпку из моего рта. «В машине». Ненавидела свой дрожащий голос, который с головой выдавал мой страх, делая меня еще большей жертвой в глазах этого уголовника. Я отчетливо помнила звук удара моего телефона об асфальт, но надеялась выиграть время, пока он будет искать его у себя в салоне авто. «Черт!» Мужчина прищурился, повернул голову вправо, и я увидела старые тумбочки и стул, на котором лежала веревка. «Одни проблемы с тобой». «Ну ничего, отстегнет твой фраер баблишка, никуда не денется». Еще до того, как он потащил меня к нему, знала, что теперь мне точно не удастся сбежать. Несмотря на мои брыкания, он все же усадил меня на стул, но без пощечины, от которой у меня зазвенело в голове, не обошлось. Пока у меня перед глазами кружились звезды, он привязал мое туловище к стулу, плотно завязал узлы и вышел. Секунды для меня текли, словно минуты, но когда я осознала, что меня похитили ради выкупа, пришло недолгое облегчение, пока я не услышала громкие звуки спора и криков со стороны окна. Повернула голову и сквозь мутные стекла увидела, что около старой копейки стоял черный тонированный джип, а возле Романа два амбала бандитской наружности. По позвоночнику прошла липкая дрожь, и я поостереглась кричать, моля о помощи. Как бы из рук меркантильного зэка не попасть в чужие, более опасные. Перепалка продолжалась недолго, а затем мужики, не слушая выкрики Романа, вырубили его и потащили к своей тачке. Один из них вдруг оглянулся, всматриваясь в домик, а я застыла, надеясь, что они просто уедут, не заметив моего присутствия. Так и вышло. Минут через 5 после их отъезда я попыталась высвободиться из плена. Дергалась, шевелилась из стороны в сторону изо всех сил, но добилась лишь того, что стул от моих резких движений опрокинулся назад. Последнее, что я ощутила перед потерей сознания, это тупую боль в затылке.